12. Верховный резничий. Отсутствие боеприпасов. Возрождение. Все недели, пока шла реорганизация, Джая боролась. Она соскользнула последние 5 метров вниз по лестнице, сорвала шлем и вдохнула свежий горячий металлический воздух ангара. Ее ждал Торолек, главный резничий. «Дело в клапанах давления пневматики левого колена», — сказала она фигуре в мантии. «Они влияют на радиус поворота». Торолек был высоким и худощавым человеком в мантии с капюшоном, который гордо носил черный и лаврово-зеленый цвета, как и вставшего на дыбы Пегаса дома Виридион. Он всегда был увешан лентами религиозных пергаментов, которые развивались в тепловом выхлопе двигателя, когда он занимался своей священной работой. Как главный резничий, он был самым выдающимся машинным провидцем дома, разменял 300 лет и служил Джае всю ее жизнь. Он отказался вернуться на Хайрок с остальным флотом, и Джая с уважением отнеслась к пожеланию самого старого слуги семьи. Учитывая обстоятельства и дальнейшее развитие событий, она была вдвойне благодарна за его присутствие. «Я уже дважды перенастроил их», — ответил старик под гул вентиляционных систем. Воздушные фильтры в форме горгулий вдыхали запахи кузни и выдыхали переработанный воздух. Но усилия родичей дракона мало помогали уменьшить изнуряющую жару. «И снова повторю, баронесса, проблема в слиянии. Вы обвиняете священный металл и послушные механизмы, хотя все указывает на отсутствие связи между потомком и рыцарем». Двое сервиторов приблизились снять нагрудник и наплечники, но Джая велела им вернуться. «Я провела всю прошлую ночь в медитативных размышлениях», — возразила она. «Я не чувствую никакого отсутствия связи». Торолек направился к незанятому рыцарю, не оставив Джае иного выбора, кроме как последовать за ним. Резничий поднял 2 бионические руки, растущие из 1 локтя, и положил 2 ладони на непокрашенный бронированный носок рыцаря. «Вы сопротивляетесь его благородному духу. Он сопротивляется вашему. 2 упрямые души, не желающие соглашаться». Джая скривила губы. Только Торолеку позволялось так разговаривать с ней. «Мой дух в покое», — солгала она. «Тогда не буду с вами спорить, баронесса». Торолек посмотрел на высокую военную машину во всей ее поблекшей славе. Вместо гордых и ярких цветов дома виднелся только голый и поцарапанный металл. Вместо военных знамен, изображавших деяния рыцаря и благородную службу пилота-потомка, просто пустота. Скоро они отправятся на войну в этих заброшенных и отремонтированных на скорую руку изгнанниках из еще живых домов и впервые сразятся без развивавшихся на ветру знамен Виридиона. «Вижу, вы в редком расположении духа, раз не желаете спорить», — заметила Джая. Торолек не стал скрывать усмешку на морщинистом лице и в искрившихся глазах. «Вам нужно снова сесть в кабину, баронесса. Возможно, следующее упражнение поможет вам установить связь с новым доспехом. Планируется испытание оружия». «Я 100 раз вхолостую стреляла из оружия этой захудалой штуковины!» «Так и есть! Но сегодня вас загрузят для стрельбы боевыми снарядами!» Джая посмотрела на него. «Они больше недели ждали обещанной поставки от дома Мортон. У нас есть боеприпасы?» «Наконец-то! Их доставляют прямо, когда мы говорим!» Он ненадолго замолчал. Развлечение в глазах прошло. «От вас в ответ ожидается выражение благодарности дому Краст, который поделился священными ресурсами своей кузни». «Краст?» — недоверчиво произнесла Джая. «Эти тщеславные, эти щедрые и благородные люди, вы хотели сказать?» «А, разумеется. Что с их прошлым отказом?» «Говорят, Сигелит надавил на них в этом вопросе». Джая смотрела, как другой темно-серый и сильно помятый рыцарь прошел мимо, сотрясая поступью землю ангара. Машина остро нуждалась в очистке и смазке. Скрежет протестующего металла звучал пыткой в ушах. Торалик видел, как она вздрогнула. «Возможно, у вас получится легче установить связь с костюмом, если вы перестанете называть его «это захудалая штуковина». Ваши придворные, похоже, приспосабливаются хорошо». Джая соизволила принять упрек. «Большинство, да». «Ваша обида объяснима, баронесса. Но я знаю, что мне не стоит рассказывать вам о прочности неблагодарности». Она снова кивнула. По крайней мере, у них были костюмы. Даже эти безымянные и неухоженные изгнанники являлись сокровищем, обладание которыми любой рыцарский дом считал бы настоящей удачей. Но пасть так быстро и так низко, чтобы полагаться на благотворительный мусор возмущенных и равнодушных домов. Джая вздохнула. «Позовите меня, когда доставят боеприпасы». Торалик ничего не сказал. Он просто кивнул. Трон покачивался под ней. Его суспензоры износились благодаря времени, повреждениям и плохому обслуживанию. Спинная пластина Джаи зафиксировалась в углублении вдоль спинки кресла. Подключение запустило активацию красных ламп кабины и трех экранов. Утяжеленные ботинки со скрипом встали в закрывшиеся стремена. Руки в перчатках сжали рычаги управления, поднявшиеся с подлокотников трона. Торалик взобрался по лестнице лесов к своей госпоже и теперь согнул истощенное тело над люком и ней. Он протянул несколько бионических рук, закрывая пряжки и вставляя проникающие интерфейсные кабели в шлем баронессы. Но Резничий не стал задерживаться, ограничившись только тем, что прошептал несколько благословений. Он пожелал ей удачи и с лязгом захлопнул люк. Джая смотрела на ангар по поступавшему изображению, ожидая, пока разведут леса. Три странника, без опознавательных знаков и знамен, возвращались к посадочным опорам для технического обслуживания и повторного благословения. И что гораздо важнее, для перевооружения. Один из них повернулся к ней, проходя мимо и сотрясая землю. Горбатые плечи и безликая лицевая пластина шлема рыцаря заскрежетали в кратком полупоклоне. Джая не могла пока вернуть жест из-за пока не разведенных лесов, но она протянулась к пластине Вокса, чтобы передать импульс подтверждения пилоту. Она не знала, кто это был. Навсегда ушли дни, когда она узнавала каждого потомка по геральдике и знаменам их рыцарей. Отсутствовали даже красиво нарисованные отметки убитых врагов. Позор вспыхнул снова. Дом Виридион и сам Хайрок пали под ее опекой. И особый черный юмор заключался в том, что ее позор не могли даже занести в семейные архивы, потому что они стали пеплом, как и планета, служившая домом Виридиону тысячи поколений. «Я становлюсь сентиментальной», — со вздохом подумала Джая. «Меньше месяца назад я ждала казни». Торалик прав. Неблагодарность – нечестивый порок. Холодное красное освещение кабины мигнуло раз, второй, затем свет вокруг нее неожиданно стал бледно-желтым, вместо угнетающе-алого. «Опорные леса отошли», – сказал Торалик по воксу. Джая сжала рычаги управления и слегка повела их вперед. Кабина в такт движению также наклонилась вперед. Стабилизаторы трона запоздали на несколько секунд, но резкий наклон и покачивание шагавшего рыцаря являлись всего лишь слабым раздражением для потомка, который целую жизнь провел в седле. И все равно все отличалось. Машина не двигалась, как двигался ее баронский копейщик. Поршневые сухожилия сжимались и разжимались с другим шипением воздуха и скоростью. При ходьбе он гремел, лязгал и скрипел совершенно по-другому. Трон иначе реагировал на ее вес и перемещение. Осанка и ритм рыцаря требовали иной компенсирующей регулировки при беге. Экраны располагались не там, где она привыкла, и выводили данные, целеуказатели и ауры предсказания с небольшими цикличными задержками или иногда рассогласованно. Кабина даже пахла по-своему. Вместо священного ладана хайрокских сушеных илов стояла вонь опаленной крови, сожженного металла и старой ржавчины, от которой не смогли избавить никакие освещения Торлика. Все новые рыцари Виридиона получили от кораблей мусорщиков или в качестве неиспользованных трофеев местных верных домов, и каждый излучал именно тот аромат, что и ожидался от машины с подобной судьбой. И все же, дело было не в том, что она не могла привыкнуть к этим изменениям, или все вместе они мешали сосредоточиться. Все было гораздо проще, и любой из благородного рыцарского рода мог это легко понять. После целой жизни управления собственной машиной, Джая жила в теле, которое ей не принадлежало. Она носила чужую кожу. Она направила все еще незнакомого рыцаря по ангару, покачиваясь в ремнях безопасности трона от неуклюжей походки. Рунические символы на экранах оружия показывали общую массу боеприпасов вместо точных цифр, оценивая полезный груз. Она почувствовала, как зубы сжались, мурашки побежали по коже, и кровь потекла быстрее от почти забытого обладания смертоносным вооружением. Впервые с тех пор, как она увидела эту военную машину, она ощутила дрожь связи. Она снова могла убивать. Она снова могла разрушать. Это было силой. Это было властью. «Как ваше имя?» — задумалась она, осматривая кабину. «Кем вы были, пока вас не побили, не опозорили и не оставили умирать?» Она направила рыцаря к дальней части ангара, где множество останков танков и пехотных транспортов служили препятствиями для маневрирования или манекенами для вмонтированного в руки рукопашного оружия. Увидев приближение баронессы, два других потомка отвели машины в сторону, предоставляя ей пространство. И она могла поклясться, что в этот момент огромный блок двигателя, который размещался в бронированном отделении позади нее, зарычал немного громче. Она посмотрела на потрескивающий экран, показывавший данные об оружии в левой руке. Прицелы отказывались захватывать цель. Системы наведения, которые должны были звенеть ясным и постоянными сигналами, вместо этого запинались и икали. Как типично для этой машины. Как? Нет. Больше никаких оправданий. Это ее не волнует. Она наклонилась вперед на троне, игнорируя неудобную трясущуюся походку, и подняла левую руку военной машины. Никаких вычислений траектории, никакого прицеливания, никаких колебаний. Она подняла руку и выстрелила. Стабилизаторы сработали с опозданием, подарив ей 2 секунды зубной дрожи, но Джая едва заметила это. Ее ухмылка стала болезненной и переросла в мрачный смех, когда поток трассирующих снарядов распылил останки грузового транспорта, пробив желтые отверстия с оплавленными краями в обгоревшем корпусе. К тому времени, как ее сердце ударило 6 раз, флайер едва можно было узнать. На его месте лежала дымящаяся груда бесполезного металла. Джая шагнула вперед. Когтистые металлические ноги сокрушили 1000 гильз на земле. Заменявший правую руку меч активировался с раскатом грома, когда его окутала плюющаяся энергия силового поля. В Второй раскат грома разнесся по большому ангару, когда она взмахом меча отшвырнула несчастные обломки в сторону. Позже она вспомнит ликующие крики по Воксу. Позже она вспомнит довольный шепот благословения Торлика. Позже она впервые за последние месяцы хорошо отдохнет. Бичеватель потерял равновесие от обратного замаха и едва не споткнулся. Джая резко опустила вторую ногу, избежав падения, и немедленно подалась назад, выпрямляясь в полный рост. Еще одна оглушительная очередь вырвалась трассирующим потоком из двойных стволов главного орудия, прошив корпуса трех искореженных носорогов. Клинок снова опустился, устремившись вниз в пронзающей казни. Воин добивал поверженного врага. Джая топнула ногой по разрушенному гражданскому транспорту и удерживала машину на месте, пока вытаскивала меч. На этот раз она сохранила равновесие. Стружки и обрывки металла шипели вдоль лезвия, распадаясь от жара энергетического поля. Возвышавшийся рыцарь вскинул клинок перед собравшимися в ангаре бригадами местных слуг, рабами-сервиторами и смотрителями-резничими. И все же жест был не для них. В недружном подражании активные рыцари ответили, как могли. Некоторые подняли клинки или пустые стволы. Другие издали грубый рев из-за мегафонов. Обезоружные и по каким-то причинам молчавшие уважительно опустили непокрашенные лицевые панели. Главный резничий Торолек сверился с инфопланшетом в двух из четырех рук и слегка улыбнулся от поступавшей из кабины баронессы информации. Возможно, у них в конце концов получится.